Комо, 2022 год. Сумерки сгустились и зажглись уличные фонари, когда мы, наконец, подъехали к арендованному нами жилью на холме. Я вышла из машины и огляделась. Между двумя зданиями напротив открывался вид на озеро. С высоты его кромка была будто украшена гирляндой из горящих огней. Туман шапкой надвигался на вершину холма, а вокруг стояла неестественная тишина, как на курорте вне сезон. Мы разобрались с мини-сейфом, в котором лежали ключи, открыли ворота, припарковали машину и зашли в темное и неожиданное теплое помещение нашей временной квартиры. Плитка на полу, красные обои, какие-то слишком тонкие стены, не сказать, что здесь уютно. Мы легли спать, не разобрав вещей. С первым местным жителем, хозяином квартиры, мы встретились только на утро. Рослая, фигуристая, с ящиком в руках, она неслась к нам навстречу на всех парусах. Это удивляло. В том, чтобы бежать, не было никакой нужды. Нас разделял всего десяток метров. Она споткнулась о камешек в метре от нас и остановилась, качнувшись вперед, как груженный самосвал, водитель которого в последний момент увидел красный сигнал светофора. «Привет! Вы Вера же?» «Да, здравствуйте. Мирослава?» Имена друг друга мы узнали на сайте бронирования жилья. «Да можно просто Мира!» Махнула она левой рукой, ловко перехватив ящик в правую. «Очень приятно». «Взаимно. Как вы, в порядке? Встали вроде нормально?» Это про машину. «Я вот тут бегаю вверх-вниз, у нас два дома, я туда-сюда. Микроволновка!» Она потрясла ящиком. «Принесла жильцам, у них на днях сломалась!» Говорит по-русски, но с акцентом, похожим, наверное, на южно-русский. «Как первая ночь? Все в порядке?» «Да, дом у вас отличный». Признаться, домом наша часть не была. Она была переделанным гаражом, как мы заключили утром. Но я не соврала. Дом, который не гараж, и правда выглядел неплохо, по крайней мере, снаружи. «Ну, супер! А вы сами откуда? С России?» «Да, из Москвы. А вы?» «Я с Украины, но уже больше 15 лет тут». «Как вы?» — спросила я. «Так как...» «У меня там два брата осталось двоюродных, один погиб в этом году на войне, они тоже не хотят с вами воевать, но их заставляют». Мирослава с сожалением повела плечами. «Мы очень вам соболезнуем». «Да, я сама давно уже там не была, когда последний раз братьев видела, они совсем маленькие были, а сейчас вон оно как. Ладно, чего сегодня делать собираетесь?» «Идем в город». Я нерешительно махнула вправо. «Молодцы, только идите чуть-чуть направо. Там будет дорога более, как бы это, живописная. Я не очень хорошо говорю по-русски». «Отлично говорите, будто вы имеете в виду в совершенстве». «Да ну, у нас как. В те годы, когда я училась, учебников не было. Все везли с России, так и выучили». «Еще у вас итальянский. Полиглот, получается», — вступил Саша. «Итальянский быстро. Я работала няней. Меня, главное, даже в Макдональдс не взяли. Сказали, картошку жарить, я старая. Хорошо, няня устроилась». «Ничего себе. Я слышала, что в Европе иначе расставлены, как бы это сказать, границы молодости. Европейцы дольше остаются молодыми». «А, дольше молодыми они остаются, потому что с родителями живут до 40 лет. За аренду платить нечем». «Да... аренда — дело такое. Ладно, мы пойдем, не будем вас отвлекать от дел». «Да-да, заболтала я вас. Вам направо, потом снова направо, а потом чуть вниз по склону увидите». «Хорошо, спасибо. До встречи». «Соседи, кстати, спрашивали, что у меня во дворе делать машины с российскими номерами. Вон с того дома итальянцы». «Гав, гав, гав!» — включилась соседская собака. «Ничего себе!» «Да, говорят, мол, чё вот это у вас тут? В смысле, какого хрена?» Она засмеялась. «А вы что?» «Я говорю, что приехали ребята, им тоже не сладко». «Да уж». «Они все тут любопытные такие. Что сказать, деревня?» Мира махнула свободной от ящика рукой. «Гав, гав!» «Хотите, мы будем оставлять машину на общей парковке?» «Ой, да вы можете оставлять здесь. Но вам, наверное, заезжать сюда неудобно». «Гав!» «Да, въезд тут не для слабонервных». «Ну, вы смотрите, как сами хотите. Хотите так, хотите сяк». «Мы сегодня никуда выезжать на машине не планируем. Завтра тогда поедем и переставим. Ну, Мы пойдем? Давайте! Я тоже побежала. Микроволновка!» Она еще раз тряхнула ящиком, безуспешно сдувая прядь волос цвета соломы со влажного лба. Мы вышли за ворота и пошли вниз, слегка скользя по брусчатке. «Вот итальянцы, да?» Улыбнулся Саша тем самым типом улыбки, которая возникает не от радости. «Да уж. А ты помнишь, как вчера тот мужик из Швейцарии вылупился, когда мы сидели в машине, и на нас, и на наши номера?» «Может, он просто удивился, что машина на русских номерах делает так далеко?» «Сложно сказать. Может, у него вообще живот прихватило?» «Ага. Прихватило так, что он чуть не бросился на нас со своим гаечным ключом. В Чернобио, так называется это место, мы приехали накануне вечером. Это маленький город на озере Кома на 7000 человек. Дорогу, за исключением персонажа с гаечным ключом, ничто не испортило. Путь через Швейцарию радовал. Зеленые луга справа, горы с белыми прожилками у вершин слева, впереди выглаженное дорожное полотно. Домики, словно обработанные в фоторедакторе. Высокое ясное небо и солнечный свет. Он здесь другой, он словно накладывает фильтр на все окружающие предметы, а воздух не кусает и не бьет, а словно гладит тебя по лицу чем-то теплым и влажным. Ладно, неудачная метафора. Воздух просто более мягкий, чем в Москве в это время года. От московского ноября я не в восторге. В воздухе висит какая-то морось. На небо цвета икрю не хочется лишний раз поднимать глаза. Деревья топорщатся унылыми палками. Окна кое-где еще пушатся котами, но эти засранцы попрячутся, как только наступят первые заморозки. Таков наш последний месяц осени, вы сами это знаете. На озере же Кома бьет бликующими на солнце колоколами церковь. Дребезжат цепями велосипедов местные, вниз по дороге гордо шествуют пенсионеры с палками, обязательно здороваются при встрече. Легкий ветер несет запах неизвестных мне цветов. Оранжевая хурма вульгарно торчит на ветках худосочных деревьев. Из здешних жителей хурму едят только птицы. Возмутительное расточительство, я бы уже нарвала полную сумку. Скользнув взглядом вверх по стене из гладких, будто бы дутых камней, я увидела большого рыжего пса, кажется, породы бордер-колли, который с чувством собственного достоинства смотрел вдаль и не обращал на меня никакого внимания. «Рыжий пес! Эй, милашка!» Прохожу мимо, сворачиваю шею. Листья зеленые, желтые, листья красные, бурые, вьюнок, снова хурма на халка, брусчатка. Поскальзываюсь под тоненький хохот невидимых птиц. «Пи-пи-пи!» «Да тихо вы!» Отвечаю. Под пристальными взглядами разнокалиберных львов-акротериев мы спустились с холма. Прошли еще минут 10 по компактным и ставшим вдруг хмурыми улицами, спряталось за тучами солнце и спустились к озеру, где нас огорошило огромное голубое небо с ошметками облаков, зацепившихся за вершину кислотно-зеленого холма. Мы хрустели мелкими камушками дорожки, смотрели на озеро и бархатные газоны. Кто-то тявкал, кто-то кричал. Никто не шикал. Вертолет. Вертолет на воде затарахтел и поднялся в небо. Саша шел по-московски быстро. Я делала рваные видео с заваленным горизонтом и отправляла их подружке Жене, на которой она живо реагировала. «Это что, листья? Возмутительно! Офигели совсем в своей Европе!» Пишу, что тут еще и температура +5, а ощущается как +15. Женя ничего на это не ответила. Так дошли до университета, в который я поступила в этом году, но где мне уже не суждено было учиться из-за отказа в визе. Если бы не предложение Лики о работе, то о мечте пожить за рубежом мне пришлось бы забыть. Ну что ж, светлое бежевое здание начала 1900-х годов. Вот я и смотрю неодобрительно на твои колонны и полуколонны. Перед зданием стоит постамент. Из него по пояс торчит мужчина по имени Феличе. Каменная статуя. Учитывая возмущенное выражение его лица и то, как он тычет в пространство выкинутым вперед указательным пальцем, создается ощущение, будто кто-то воткнул Феличе по пояс в этот постамент, и он посылает этому кому-то проклятие. «Что-то не очень он похож на Феличе», — говорит Саша. Он знает несколько итальянских слов, в том числе «феличе» — «счастливый». «Будешь тут, Феличе, когда тебя наполовину воткнули в бетон». Или наполовину из бетона не вынули. Потоптались в задумчивости пару минут и пошли дальше в старый центр. В Москве мне казалось, что если я всем своим видом выкажу университету неуважение, раню его своей улыбкой или оболью равнодушием, то станет легче. Сейчас я не понимаю, почему обиделась именно на университет, если туда я поступила. Для этого 2 года учила итальянский язык и сдавала экзамен, а в визе мне отказало консульство в Москве. «Напоминает Париж», — говорю Саше, хотя я ни разу не была в Париже. Всему виной, наверное, снова пасмурнейшее вдруг небо. Не знаю почему, но мне кажется, что Париж всегда окутан каким-то полупрозрачным молочным туманом. Не должно там быть солнечно. 5 минут, и мы на пьяцца Кавур в центре города. И дождь тут как тут. Надо бы сесть куда-то, пообедать. Самое нелюбимое в новом месте — бестолковое шатание и дергание ручек закрытых дверей заведений, которые открыты на онлайн-картах, но закрыты в реальности. Закономерная награда тем, кто не продумал маршрут заранее и уж тем более ничего не бронировал. Сейчас скажу по-итальянски. Смотри. Я заприметила явно туристическое заведение. «Здравствуйте. Мы хотели бы пообедать». Говорю по-итальянски. «Здравствуйте. Вы хотите есть?» «Ну да». «Вы хотели бы сесть внутри или снаружи?» «Ну, конечно, внутри». Я оглядела намокшие скамейки со сложенными зонтиками. «Минутку, я проверю, что у нас есть». И ушла внутрь. Саша вопросительно посмотрел на меня. «Пойдем поищем что-то еще». «Почему?» «Говорю, хотим пообедать». Спрашивает, «Вы хотите есть?» «Нет. Пришли, блин, купить Феррари». «Ну, может, друг друга не поняли, бывает. Давай еще посмотрим, тут сейчас заведение этих куча будет на каждом шагу. Вон, смотри». Спустя 15 минут мы сели под зонтик очередного туристического кафе, и я поназаказывала какие-то блюда невкусные и дорогие. Всегда это в Италии расстраивает. Казалось бы, великолепно должно быть каждое блюдо, даже в туристическом месте. Но пицца на улице Кае де Фабри в Венеции слишком сухая, томатная паста на Пиацца Новано в Риме слишком кислая. Вот и в городе Комо теперь повезло самой сухой и безвкусной фокаччей. Как вообще можно испортить фокаччу? Знаешь, Саш, мне тут пока не особо нравится. В кафе? Нет, в этом городе. Так ты города еще не видела. Мы прошли по 2 туристическим улицам. Сейчас пройдем еще, и я уверена, что мое мнение не поменяется. Так и вышло. Нас потянуло в магазин за продуктами, что логично, потому что на горе нет продуктового магазина. Есть ресторан, в котором несколько раз обедал, извините, ел, Джордж Клуни. А нормального магазина нет. Мы купили продукты и 2 бутылки вина. Итальянское изобилие возмущало. Это, в конце концов, уже просто неприлично. Не могут все живущие здесь люди успеть съесть все представленное в магазине до истечения срока годности. Сыры тянутся бесконечными пахучими рядами. Сколько здесь видов обычной моцареллы? А между штабелями шоколадок вряд ли можно просунуть даже лист бумаги. Десятки форм и производителей. Холодильники тянутся километрами. Что это такое? Куда это годится? Как это называется? Безобразие. Кое-как придя в себя, мы взяли аскетичный набор тех, кто голосует за осознанное потребление. 2 бутылки вина, 2 вида грессини, сыр, еще сыр, консервированные перчики, начиненные сыром, мортаделлу, шоколадку, фисташковую пасту, вяленые помидоры, вафли, прошутто, консервированные артишоки, 2 упаковки пасты и 2 банки соусов к ним. И, стоя с этими мешками посередине города Кома, поняли, что без такси на гору не залезем. Ха! Понадобилось полчаса, чтобы осознать, Uber не приедет. Но не в наших правилах сдаваться. Ждем автобус. Он пожаловал спустя 40 минут. К слову, электронного табло тут не было, как и билетов у водителя. Также у водителя не было страха сбить дорожный знак, почтовый ящик, дерево, остановку, зазевавшегося пенсионера. После 10 минут гонки на выживание мы и сумки оказались у подножья нашей горы. Дальше автобус не шел. Мы оглядели глумливые еловые силуэты, вздохнули и нырнули в пахнущий глинтвейном бар прямо у остановки. «No! No Uber here!» — ответил на мой вопрос о такси не слишком заинтересованный бармен, что значит, что Убера здесь нет в принципе. Мы неудобно примостились за барной стойкой, ткнули куда-то куртки, заказали напитки. Играла уже третья слабохарактерная американская песня. Ставить такую музыку в итальянском заведении — все равно, что красить светлые от природы волосы в черный цвет. Добавлять кетчуп в пасту и пить капучино после 12, по слухам дня, — это варварство. Итак, возвращаемся к теме такси. Что нужно сделать, чтобы вызвать его в окрестностях города Кома? Отвечает бармен по имени Давиде. Вот инструкция, если вдруг окажетесь в таком же затруднительном положении, как и мы. Нужно выйти из бара Бакиерино на улице Чезаре Батисти, повернуть налево, пройти немного прямо, а потом еще повернуть налево. Там торчит столб. Да, обычный бетонный столб, не электронный. На столбе будет написан, в каком виде не сообщается, номер телефона. Набираете номер телефона, и Automatic Voice говорит, какие цифры нужно нажать, а затем отвечает оператор. Что ж, я оставила Сашу с напитками, а сама пошла искать столб и номер телефона на нем. И, к своему удивлению, нашла. Номер был просто написан на столбе краской. Более того, с третьей попытки мне удалось разобраться с кодами страны, города и набрать его верно. Мне действительно ответил итальянский Automatic Voice. И все, что он сказал, сервис сейчас недоступен, перезвоните позднее. Смотрели ли вы соревнования по биатлону? Так вот, этот биатлонист, выплевывающий свои легкие на финише, плашмя падающий на снег, его ходуном ходящие ребра и внутренности, почти просвечивающие через нулевую жировую прослойку, все они — это я тогда. Только вместо лыжных палок в руке у меня была бутылка вина, а вместо снега — брусчатка. Была бы на спине винтовка, я бы, наверное, уже и застрелилась. Что поделать, я каждый раз попадаю в одну и ту же глупую ситуацию. Покупаюсь на вид из окна отеля или дома. И забываю о том, что обратная сторона великолепного вида — это тропа разной степени крутости. А учитывая мою физическую форму переваренной каннеллони, для меня эта степень всегда выше допустимой. Да, деревни на горе совсем не мое. Как и маленькие города, где невозможно заказать Uber. Вычеркиваю их из списка возможных лучших мест для жизни. А о списке расскажу подробнее. Я составила его около года назад, и в нем всего два пункта. Первый — средних размеров город, скажем, 300 тысяч жителей, который находится недалеко от моря, недалеко от гор и недалеко от столицы. Город Кома подходил идеально. Второе — милая итальянская деревня, пасторальное небо, оранжевые черепичные крыши, где-то вдалеке виднеется церковь. Каждый день отличная погода, каждый день произведение искусства. Магазинчики, соседи улыбаются, в барах говоришь, как обычно. Красота. Вычеркиваю второй пункт смело. Полная чушь, особенно про соседей, как вы уже могли убедиться. Радушны они бывают не всегда. Жизнь в итальянской деревне привлекательна только в мечтах. На самом деле этот список лучших мест для жизни — часть моей концепции о счастье. Нечестно было бы сказать, что я выдумала ее сама. Я, конечно, подглядывала в соцопросы или в то, что там заключили ученые в рамках исследований в Институте счастья. Да, такое есть. Фраза «счастье внутри» звучит глупо и популистски и напоминает бегство от реальности, думала я в свои 15. Нет, может быть, оно и есть у кого-то внутри, у блаженных, просветленных, в глуши, но уж точно не у меня. Я родилась раненой. В самом деле, какое счастье в хрущевке, где у тебя нет своей комнаты? Можете возразить, что, мол, неважно, какая хрущевка снаружи, важно, какая она внутри. Хорошо рассуждать, когда вам 30 или хотя бы 25. Не забывайте, что мы говорим о 15-летней мне, и я постановила, в хрущевке его нет. «А где тогда бывает?» — спросите вы. Американские фильмы, на которых я выросла, говорят, что в комнате с окнами от пола до потолка, где, чтобы охватить елку взглядом до самой блесткого искрящейся звезды на макушке, нужно задирать голову. Еще счастье есть в чувстве, что ты делаешь что-то неоспоримо важное, например, когда ты врач. Работая по призванию, люди чаще испытывают счастье и удовлетворенность, сообщает Институт по изучению счастья. Уже сомневаюсь, что он так называется, надо перепроверить. Лично мне призвание хватило года на 3-4. Что еще по списку? Семья. Номер один по результатам опроса населения. Факт. Удовлетворенность местом, в котором живешь. Экономическая стабильность, безопасность, климат. Звучит правдоподобно, но наслаждаться тем, что имеешь, сложно, когда 7 месяцев – зима. Благополучие и уровень жизни. Тоже соглашусь. Помимо пунктов от ученых, имелись пункты лично от меня. Языки, хобби, внешность. Потому что счастье с весом 70 килограмм вместо 59 900 решительно невозможно. И уж точно не с таким носом. Какую долю, если можно так выразиться, в достижении счастья играет среда обитания? Почему одни люди переезжают в другие страны и жалеют только о том, что не сделали этого раньше, а другие возвращаются? И в конце концов, в какой группе этих людей нахожусь я? В первой? Во второй? Или во множестве групп между? Это мне и предстоит выяснить. Поднявшись, мы сразу же уткнулись в Миру. Она выносила в общий коридор клетку с довольно упитанной желтой канарейкой. «Ого, какой хорошенький! Добрый вечер!» Говорю и тяну палец к пушистой желтой груше. Груша таращит глазки бисеринки и даже начинает что-то начерикивать. «Добрый! Это она, вдова, у нее муж был, умер!» «Он был старше ее? Очень жаль». «Да не, просто клетка стояла на улице, дети забыли закрыть, наверное. Возвращаемся, дверца открыта, а его нет». «Может, улетел?» Саша, по своему обыкновению, надеется на лучшее. Или смягчает для меня удар, тоже по своему обыкновению. Он знает, что каждый бездомный кот и каждая мертвая канарейка заставляют дрожать мою нижнюю губу. «Да не, они летать не умеют. Выпал, да и кот утащил, наверное». Я смеюсь почему-то. Мы вошли, закрыли тонкую дверь, сразу включили телевизор. «Nostra missione è impegnata nel sostenibilità con un coinvolgimento crescente, sempre più olistico e integrato, sottolineato anche dal vicente da certificazione». Сноска. Наша миссия стремится к устойчивому развитию с растущим, все более целостным и интегрированным участием. Также подчеркивается сертификацией, напевала там. Какой красивый все-таки у них язык. Латынь, Саша, это латынь, древнейший язык великой цивилизации. Саша не слушает. Он пытается уместить банки и коробки в маленький холодильник фирмы «Горение», максимально эргономично. Как в «Тетрисе», ты так не умеешь. Не знаю языка лучше итальянского. Испанский, на мой взгляд, сильно испортила буква «Х». Так почитаемый многими французский – такой же большой парадокс для меня, как конфеты из лакрицы или желание некоторых людей переехать в Америку в 20-х годах 21 века. Потому что фонетически хуже французского ничего быть не может. «Ре» звучит так, будто в горле застряла рыбья кость. Обилие «ю» в сочетании с разными согласными и куча совершенно омерзительных словечек типа «ку-ку», «о-ля-ля» и прочего. Полный речевых дефектов, какой-то влажный, слюнявый, в общем, нет. Английский вообще обсуждать не вижу смысла. Простота хороша, когда дело касается банковского приложения, но не языка или кухни. Когда «Тетрис» оказался позади, мы устроились пить пиво в комнате. «Надеюсь, консулу об этом кто-нибудь доложит». Говорю. «О том, что ты не придерживаешься осознанного потребления?» «Нет». О том, что я сижу сейчас здесь, несмотря на то, что он не хотел. Меня можно остановить, только отрубив мне голову, как пели итальянские классики. У тебя фисташковая паста на щеке. Ага. Несколько дней в кома пролетели незаметно, и каждый из них был похож на предыдущий. Накануне отъезда во Францию мы отправились поужинать в один из двух баров на нашей горе, тот, в котором не ужинал Джордж Клуни. В этом баре не витал тот самый европейский дух, который так умиляет многих наших соотечественников. Дух экономии, если не сказать бедности. Если на родине этот дух в лучшем случае вызывает жалость, а в худшем – отвращение, презрение, тянущее чувство безысходности и желание поскорее отвернуться, чтобы не видеть, то иностранное, как правило, вызывает восхищение аутентичностью и стариной. Даже если аутентичность состоит в том, чтобы не менять много лет назад треснувшую раковину. Даже возводится фэшн-культ, как, например, манера британских аристократов 20 века ходить в ботинках с дырой и в одних и тех же вещах десятилетиями из соображения одним им известных и приобретает масштаб мировых движений с разговорами «устойчивость», разумное потребление и прочее. В этих исканиях западное общество приходит к забытым авоськам, многоразовой таре, а некоторые энтузиасты стирают, например, целлофановые пакеты. Или если возвращаться к тем же кафе, аутентичным с неудобными стульями и пустыми бутылками с воткнутыми туда свечами в качестве декора, где хозяин, он же повар, он же сомелье, он же официант. Такие кафе приятны в первые недели отпуска как туристический аттракцион, но абсолютно не интегрируемы в мою ежедневную современную жизнь, как я пойму позже. Так вот, в нашем кафе на горе повар, владелец и официант — три разных человека. Все раковины целые, а стены и потолок не так давно покрывали свежей краской. Мы приходим сюда уже третий раз. Именно здесь я узнала, почему некоторые люди переходят на английский, когда я говорю с ними по-итальянски. На прямой вопрос улыбчивая бледная официантка ответила, что я похожа на голландку. В этом дело. Ничуть не в моем плохом итальянском. Из голландок я знаю только супермодель Даутсон Круз, поэтому восприняла услышанное как комплимент. Владелец кафе Луиджи, который выглядит именно так, как должен выглядеть владелец подобного заведения, подвижный, доброжелательный, но сосредоточенный на делах и немного суетливый. Он был приземистый и будто потемневший от времени, как старая винная бочка. Его жена Мария, напротив, высокая и степенная, была здесь поваром. Она действительно подготовленный профессионал, работала в ресторанах в Милане, прежде чем они решились на открытие своего дела. «Вы первые русские за долгое время здесь», — просто и прямо сказал Луиджи. «Да, такие времена», — ответила я по-итальянски. «Раньше русские покупали здесь недвижимость, весь берег скупили, ходили в рестораны, были такие шикарные ужины, а сейчас в рестораны никто не ходит». Он махнул рукой. Я оглядела небольшое помещение. За огромным столом по правую руку от нас шумит итальянская семья, человек 10. Напротив, пожилая супружеская пара. Еще одна пара располагается сзади. Нельзя сказать, что в рестораны никто не ходит. О чем говорит Луиджи, я пойму чуть позже, когда итальянцы начнут оставлять чаевые, все как один монетами. Мы оставили на чай 30 евро. Не из самолюбования, а просто, чтобы поддержать нашу честь. Да, из самолюбования. На выходе мы еще раз обсудим, как было хорошо, когда множество русских путешествовали по Италии, а я увижу на барной стойке круассаны под стеклянным колпаком. Круассаны в Италии невероятные, поэтому я никогда не упускаю возможности. «А можно ли взять еще два круассана, пожалуйста?» «Конечно. Вам какие?» «С лимонным кремом». «Самые божественные, на мой взгляд, круассаны именно с лимонным кремом. Важно не путать их с круассанами с лимонным вареньем или повидлом. Правильные круассаны именно с кремом цвета сливочного масла ничуть не приторные». «Пожалуйста, возьмите». Мария протягивает мне круассаны в крафтовом бумажном пакете и улыбается. «Сколько с меня?» «О, нет, это бесплатно», — подскакивает Луиджи. «Пустяки, это вам от нас, возьмите», — добавляет Мария, все так же улыбаясь. «Я все-таки оставлю». Смеюсь я и кладу на барную стойку купюру в 10 евро. Мы еще раз поблагодарили их за гостеприимство и вышли на улицу, где значительно посвежело. «Сколько там?» 10! Услышала я диалог Марии и Луиджи, проходя мимо открытого окна. Мы поднялись по крутой дороге в последний раз в это время суток, освещаемые рождественскими декорациями из окон низких двух-трехэтажных домиков из серого камня. На следующее утро мы еще раз обошли квартиру на предмет забытых вещей, погрузили чемоданы в машину, попрощались с Мирой, как всегда многословной, стремительной и занятыми руками. «Вы киньте мне в чат, как вас найти в соцсетях. Будем на связи?» «Хорошо, конечно», — ответила я, зная, что ничего не кину. Только успели съехать с нашей горы, как тут звонок. Лика. Беру трубку. «Привет. Можешь говорить?» «Привет, да, как дела?» Очень плохо. Наша компания уходит с российского рынка. Их додавили активисты. Что? В общем, теперь у нас нет работы.